Глава 9. Дриксон, Зумфвизе, Талик, Акона. 400-й год круга скал, ночь с 19 на 20 день осенних волн. Темнота подкралась со стороны болот, примерилась и прыгнула. Вроде едва начинало смеркаться, и вот уже только множество костров освещает лагерь. Огней больше обычного, им гореть всю ночь, отводя глаза китовникам. На один туман Бруно надеяться не желает и правильно делает. Жаль не угадать, от какой мелочи будет зависеть успех предприятия и жизнь его участников, а мелочей много. Хотя бы фонари, что помогут вытянувшимся колонны отрядам не потерять друг друга в туманном месиве, а то ведь не заметишь, как китовникам на огонек завернешь. Нет, может, они и рады будут. «Упряжь осмотрена», — доложил длиннолицый интендант. «Все, что вызывало сомнения, заменено. Оси колес смазаны, скрипа можно не опасаться». «Спасибо, лейтенант. У вас на отдых 6 часов. Или 5, если что-то все же вызовет сомнение». «Я отвечаю за свои слова, но проверю фуры еще раз». Даже не улыбнулся зануда эдакий. Впрочем, интенданты улыбаются редко и не к добру. Бюнц любил повторять, что хихикающих варюк нужно сразу топить. Любопытно, почему вояк тошнит от тех, без кого не обойтись. Длиннолицый ничем Рупи не досадил, но когда громоздкие, затянутые парусиной редваны канули во тьму, Фельсенбург заметно повеселел. Видимо, потому что визит к обозникам был последним. Стоять над душой у новоявленных подчиненных и тем более оспаривать выбор генерал-интенданта капитан не собирался. Все равно, пока не дошло до дела, судишь с чужих слов. Разумнее было бы оставшиеся до выхода часы проспать. Но сплюшцы, обсевшие Рупи по дороге к командующему, разбежались, и Фельсенбург устроился у одного из обманных костров на самом краю лагеря. Отсюда и предстояло двинуться мимо горников, обойти их и на рассвете поднять шум. Желательно, когда Бруно будет на цыпочках красться мимо эйнрихцев, минуя самый опасный участок. Как готовят к ночному бегству армию, Фельсенбург не знал. Но вряд ли рейтарам было до жжёнки, а рейферу с Хелиштерном — до проводов, и тем более до болтовни. Вечер тянулся и тянулся. Горел огонь, подходили за приказаниями офицеры и капралы, возился с седельными сумками папаша Симон, бессовестно ярко светил залапанный леворуким месяц. Руппи совал в пламя сучья, любуясь расцветавшими на их концах жаркими цветками. Единственное, чего не хватает в море, — это костров. «Мы готовы», — объявил уже с час, как поступивший в распоряжение нового начальства Макс. «Так готовы, что дальше только портить. Не прогонишь, господин командующий?» «Нет, но в нос дать могу. За дурацкие вопросы». «Задать тебе умный?» Ценкер бросил рядом плащ, на каковой и уселся. «Попробуй. Как краб?» «Бочит. Не жалеешь? Могу вернуть». «Не жалею. У меня морок». «Видели?» До странности равнодушно откликнулся Рихард. «Хорош, но мориски не для наших зим и наших дорог». «Смотря какие. Рассказать про серва в яблоках, что прошел Кадану и Пол Гаунау, означало проболтаться о Савиньяке и Талиге, от которого Руппи обещал держаться подальше. Впрочем, кавалеристы тоже давали слово передать Бруно письмо. «Я жду вопроса. Умного». «А ты правильно поймешь?» — уточнил несостоявшийся законник. «Постараюсь». «Руппи, ты ведь все еще Руппи?» «Когда не брат Ротгер». Руки хотелось чем-то занять, и капитан сунул в костер очередную ветку. «Становиться Рока или Рамоном пока не собираюсь. Ты и без всяких сборов стал приятелем Хелиштерна и правой рукой Бруно. Так получилось. Прекратили бы вы эту... У музыкантов она называется увертюрой. Что-что? То, что вы сейчас исполняете. Вам что-то не нравится, причем обоим. Что? Отступление. Не это». Штаудиц махнул рукой в сторону лагеря. «Тут понять можно. Бруно не хочет поддаваться Фоквиллу. Мы пока еще у Бруно». «Пока?» Руппи улыбнулся и по лицам приятелей понял, что улыбочка вышла какая-то не такая. «Меня вы спрашивали, не собираюсь ли я в Талик. Теперь моя очередь». «Вы часом к Фоггетсу не наладились?» «Если да, уходите. Прямо сейчас, с крабом и всеми потрохами». «Руппи». «Макс, он взбесился». «А может, взбесились те, кто убивал парней Рейфера? кто заворачивал в лебедя отрубленные головы? Красный цветок на черной мертвой ветке грел и пах горечью. Кошачий месяц стал еще ярче. Ничего, туман его съест. Он все съест. «Рупи, ты же первый начал», — пустил в ход неизбежный довод Макс. «Отбил Кальдмейера, написал фельдмаршалу такое, что мы струсили передать. Почему ты сейчас с ним? До такой степени с ним, что стреляешь в генералов». «Бруно не изменился». «Разве что хуже стал», — поддакнул Рихард. «Год назад он всего лишь не помог твоему адмиралу, зато сейчас сговорился с фрошерами. Ты не видел, сколько крови выпили три кургана. Но мы победили. Только принцу Бруно важнее энрихтские фокусы. Ты же Фридрих и его прихвостни готов был убить. Это сделали другие, только и всего». «Главными прихвостнями Фридриха...» «Спокойно, все еще спокойно», — напомнил Фельсенбург. «Были марги. И это им надоело. Рупи, фрошеры сейчас зализывают раны. Мы бы их добили, а теперь это сделает Фоквилла. Скажут, что победил он с марги. Останься Бруно в Марагоне, эйнрихтцам пришлось бы присоединиться к нам и выполнять приказы». «Эйнрихтцы», — с расстановкой повторил Рупи. «Убийцы принцессы Гудрун теперь называются эйнрихтцы. Если вы сейчас не уберетесь к Фоквиллу, если вы пойдете со мной и если вы вернетесь, спросите брата Ареста, как убивали деву Дриксон. Это была гвардия. Кое-кто наверняка сейчас здесь». «С принцессой вышло скверно», — признал Макс. «Но она наверняка защищала Фридриха, если она оскорбила гвардию. Нет, все равно скверно». «Гудрун многим отказала», — негромко начал Рихард. «Не все принимают отказы достойно. Какой-нибудь подлец, которого никто не остановил», — перебил Рупи, понимая, что еще 5 минут, и друзей у него не будет. «Еще вопрос, будут ли у Бруно 2 лейтенантов живых». «Можно ли оскорбить гвардию сильней? Гвардию Дриксон, глазеющую на убийство своей богини? И да, мне хотелось прикончить Фридриха, а младшего Марги я жив буду прикончу, только это потом. Сейчас мне мешают эйнрихтцы, сколько бы их ни было. Чтобы избыть эту гнусь, нужен мир с фрошерами? Отлично. Да что там мир? Я от них и помощь приму, потому что фрошеры — люди. А те, кто вломился в Липовый парк — нет. Вы что, тоже с гор спустились? Не знаете, что у Рейфера вышло, когда с китовниками начали разговаривать? Так узнаете?» «Брат Ротгер», — потребовались темноты, — «успокойтесь. Господа лейтенанты не готовы принять вашу логику, потому что не имеют нужного опыта. Они смотрят из леса, а вы с вершины. Как зовут ваших товарищей?» «Рихард и Максимилиан». «Рихарду и Максимилиану придется понять одну вещь, настолько же важную, насколько и простую». Отец Луциан преспокойно уселся между Рупи и Рихардом, а брат Арест устроился рядом с Ценкером. «Зрелище бессильной ярости омерзительно», — так сказал Стефан Уэрдский, когда жгли его книги и должны были сжечь его самого. «Поэтому вы всегда так спокойны?» — не смог сдержаться Рупи. «Не всегда», — клирик чуть улыбнулся. «И говорю я не о себе, и тем более не о спокойствии. Сжет книги лишь бессильная ярость, и она от кого и останется. Даже убивая, унижая, ставя на колени, заставляя отрекаться от созданного, сказанного, сделанного. Рихард, тебе хочется возразить? Возражай. Я не готов говорить об эйнрихте. Мы в самом деле многого не знаем, но что бы там ни творилось, это не бессилие, иначе бы фельдмаршал не бежал». «Вы все-таки попробуйте влезть на дерево», — посоветовал Лев, — «и осмотреться. Отречение астронома не заставит звезды свернуть с их пути. Унижение человека не зачеркнет уже сделанного и ничем не одарит якобы победителей. Дурак останется дураком, урод — уродом, старуха — старухой. Соперника можно растерзать, унизить, опорочить, даже выставить побежденным. Но в глубине души ничтожество все равно будет знать свое место и ненавидеть. Собственно, это сейчас в эйнрихте и происходит. Но вы в своем лесу запаха пока не чувствуете. Вам совсем не жаль Фридриха, и вы не видели столичных расправ. Зато потеряли у 3 курганов своего капитана, и не только его. Теперь же вам кажется, что Бруно упускает победу». «Да», — сдержанно подтвердил Рихард. «Так и есть». «В лесу», — клирик взял у Рупи пылающую ветку. «Но если из него выйти, можно почувствовать ветер и ощутить запах гари, крови, нечистот. Радоваться падению скверного, в самом деле скверного правителя, естественно. Ждать от тех, кто его сверг добра, тем паче. Только вспомните, что сумерки сменяются не только днем, но и ночью. Главное понять, когда правитель становится неважен, потому что начинается бой с запредельной мерзостью, которую нужно остановить. Иначе от вашей жизни не останется ничего. Ни дома, ни семьи, ни надежды. Одно лишь непонимание, как такое могло случиться и почему именно с вами. Ночь звездного окна Мелит ждала не меньше, чем в Агарисе ночей луны. Но дни были долгими, и девушка заполнила их познанием зайцев. Непривычные, они скрывали свою суть. И Мелит перепробовала 4 раза по 7 трав, перестоявшее на свету вино, молоко, луковый сок и кислые яблоки. Старшая над кухней советовала разрубить тушки и сложить в один котел. Но Мелит остановила ленивую и не позволила мешать зиму с летом, а ветер с камнем. «Лучше 4 дороги, чем одна», — объясняла Гагани, «и лучше 4 малых неудачи, чем 1 большая». «Да у вас, барышня, неудач не водится, ручки-то золотые, вот уж свезет кому-то». Мелит рассмеялась и позволила огню довершить начатое. Лучшим оказался заяц, дважды вымоченный в воде со специями и единожды в молоке, а затем дожаренный в толченых пшеничных сухарях с сыром, худшим — тушеный с морковью и луком. Он был сытен и прост. Гагани хотела отдать свою неудачу солдатам, но Селина рассудила иначе. «Накормим Давинпорта, когда он явится. Надо же его чем-то кормить. А жаркое вкусное, просто другие лучше. Капитан Давинпорт такой же». «Как ты познала вкус живого?» — растерялась Гагани, прежде чем поняла, что подруга говорит про другое. «Кавалера не обязательно есть, чтобы понять, что он невкусный». Сель рассеянно огляделась. «Можно сказать иначе, только так ты сразу поймешь. Давинпорт сытный, но от него бывает несварение. Я пыталась ему это объяснить, он не понял, и поэтому будет есть подобного себе зайца». Гагани не стала возражать. Однако капитан Давинпорт, хоть и пришел, от ужина отказался, пожелав лишь беседы. Прежде разговоры с ним были тяжелы и непонятны, но теперь Мелит была рада слушать о битве на берегу реки и походе в страну, именуемого Хайнрихом Короля. «Прошлый раз вы говорили об ущелье», — напомнила девушка, когда нареченный Чарльзом сел возле стола, на котором стояла вазочка с орехами и тарелка с яблоками. «Проимператор Савиньяк обогнал горную дрожь и повел армию прочь». «Я понимаю, что наскучил вам военными разговорами». «Мне интересно». «Вы очень вежливы, Мелхан. Мне было трудно слушать рассказы вашей матушки, а теперь я сам стал вам докучать». «Ваши рассказы приносят радость, ведь вы говорите об удачах и победах. Расскажите о встрече про императора с королем Гаунау». «Они сразу поладили. Савиньяк с юга, он может себе позволить такую роскошь. А Хайнриху надоело кидаться на перевалы, особенно когда он завидел хорошую дичь». «Барон Райнштайнер рожден на севере. Он согласен с маршалом Савиньяком и верит слову Гаунау. Но я хочу слышать о том, как начинался мир». «Мелхан, я не могу злоупотреблять вашим терпением и не хочу уподобляться вашей матушке с ее пирожками». Нареченный Чарльзом не понимал многого, и это было грустно. «В Гюнне, пока его не отдали гусям, — попыталась объяснять Гагани, — пекли лучшие из пирожков с черникой. Но вы не поняли рассказанного, не заметили тень тепла и не расслышали эхо счастья. Капитан Уиллер говорил, маршал Савиньяк перед встречей с медведем отпустил всех, кроме 2, и одним был капитан Давинпорт». «Это так, сударыня, но я, в отличие от Уиллера, давно не при Савиньяке». «Уиллер сейчас в поиске», — поправила Мелит. «А вы здесь, как и бывший вашим маршалом». «Мы скоро уйдем, сударыня», — нареченный Чарльзом поднялся. Он был готов сказать ненужное и выслушать неизбежное. «Именно поэтому я осмелился вас потревожить». «Кто вас поведет?» — торопливо спросила Гагани. «И рады ли вы ему?» «Видимо, командовать будет генерал Ориго. Это лучший генерал Западной армии. Простите, я не могу сказать всего». «Вам надо разбить генерала Заля». «Капитан Давинпорт исполнен добродетелей. Пусть он вернется из поиска живым и получит награду. И пусть забудет этот дом и недостойную. Герард нам рассказал о преисполнившемся наглости трусе и смелых теньентах, привезших весть об измене, но просил не говорить соседям и слугам. Мелхен, раз вы знаете, мне остается вновь. Не знаю, что ваша подруга вам обо мне говорила. Ничего дурного. Селина считает вас очень достойным кавалером и желает вам счастья. С какой-нибудь дурой, которая ловит женихов. А мне нужны вы. Если вы не хотите, не можете мне ответить сейчас. Если не готовы принять браслет, возьмите хоть что-нибудь. Что вы хотите? Чему будете рады? Ничтожная была бы рада остаться одна, но разве скажешь об этом уходящему сражаться? У меня есть облитые золотом иммортели. Мелит тоже поднялась и тронула остановивший вечность цветок. И стерегущая их колючая ветвь. Я буду рада победе над генералом Залем и возвращению всех ушедших. А моему? Капитан Давенпорт оказался совсем рядом, глаза его блестели, а ноздри раздувались. Мелит сделала шаг назад, сожалея, что не может взять кота. «Ответьте, вы будете рады моему возвращению?» «Мы все будем рады». Селина открыла дверь, и на руках ее щурился именуемый маршалом. «Сейчас придут госпожа полковница с сыном и принесут варенье из черники. Нужно накрывать на стол. Господин Давенпорт, вы любите варенье из черники? Или вам вытащить вишневое?» «Мне нужно идти». Голос нареченного Чарльзом вызывал жалость, но вновь остаться наедине со страстным девушка опасалась. «Капитан Давенпорт скоро уходит с генерала Мариго бить генерала Заля», — объяснила она. «Он не может остаться с нами. Кадельцев надо перебить подальше от Аконы». Селина, размышляя, свела брови. «Ведь они бесноватые. Хорошо, что монсеньор этому Залю никогда не верил, потому и фульгатов разослал». «Генерал Ориго победит трусливого», — улыбнулась Мелит. «А я спущусь помочь Бренди». «К змею», — названный Чарльзом бросился на колени. «Селина, вы тут, очень хорошо. Вам несут варенье, еще лучше. Мне скрывать нечего. Мелхен, я люблю вас и прошу вашей руки. Если вы не готовы, я буду ждать. Если вы полюбите другого, я буду с ним драться. Будь это хоть сам леворукий. Если меня не убьют, я вернусь. Я вернусь, даже если меня убьют». «Не нужно, чтобы вас убивали», — Селина передала Мелит кота, чье тело было напряжено. «Но если вы в самом деле станете выходцем, к нам вы не войдете. У вас не будет тени, а я это всегда замечаю. И потом, вы очень порядочный человек. Вы даже короля не предали. Неужели вы захотите увести Мелхен? Идемте, я вас провожу». «Мне уйти?» Стоящий на коленях смотрел на Мелит и ждал. Произнести «да» было трудно, но Гагания взглянула на иммортели и кивнула. Огорченный вскочил и выбежал прочь. Его шаги были тревожны, как стук больного сердца. «Я спущусь на кухню». Мелит опустила черно-белого на пол. «Но можно ли кормить несущих варенье мясом?» Подруга вздохнула и поправила вставший криво стул. «Я наврала», — призналась она. «Варенье нам принесут послезавтра. А лучшее жаркое я спрятала. Если тебе ночью захочется поесть, все в буфете». «Почему?» — Мелит старалась быть такой, как всегда. «Почему я захочу?» «Потому что ты ничего не ела. Плохо, что Уиллер уехал. Теперь придется говорить с Райнштайнером, хотя лучше бы с его величеством Хайнрихом. Он все понимает и любит монсеньора». «Я пойду спать». Мелит взяла щипцы и сняла нагар со свеч. «Еще рано, но я устала и пойду спать. Ты пойдешь к барону утром?» «Нет, прямо сейчас, а то монсеньор вот-вот отправится бить Заля, и нужно, чтобы он взял хотя бы Герарда. Я была бы лучше, но тут уж ничего не поделать. На войну меня даже Уиллер не пустил бы». «Разве подобный Флоху уходит? Сытный Давенпорт говорит, и их поведет Ориго». «Он не сумеет. Заль бесноватый, с ним нужно по-особенному. Тут никто не годится, только монсеньор. Ты же хотела спать». «Я хочу, я иду». Наступало назначенное время. И словно поняв, что пора, с болот поползли первые, пока еще редкие и тонкие, языки тумана. Еще полчаса, и лагерь накроет, как лошадь попоной, а пока над головой светит почти ставший луной месяц. Впереди на холмах перемигиваются огни вражеских лагерей, и скоро, совсем скоро выступать. Дав всем благословение, ушел куда-то в ночь отец Луциан, прихватив лишнего в сегодняшнем приключении палача. Руппи посмотрел льву вслед и на этом с чувствами покончил. Путь известен и заучен наизусть. Огибая лагерь горников с востока, пройти между ним и трясиной, и вдоль этой же трясины отправиться дальше до прозрачных по случаю зимы рощ. Загадывать о последующем глупо, а звезды уже мутнеют и расплываются. Вот-вот вовсе пропадут. «Вам пора». Фельсенбург протянул руку, и Рихард с Максом ответили тем же. «Капитан Фюш — редкий зануда, лучше не опаздывать». «Мы ведь еще поговорим?» — уточнил Рихард. «Не с епископом, с тобой». «Куда мы денемся?» Двое по-прежнему друзей свернули к болоту и тут же провалились в белесую мглу по колено. На всякий случай Руппи вытащил часы, теперь у капитана их было аж две штуки, для надежности. Проверил, подзавел пружины и пообещал сам себе каждый час убеждаться, что идут как надо. Как надо пошло все. Первые полчаса Руппи еще был озабочен движением своего разномастного отряда. Не сбились ли с пути, не перемешались ли, не шумят ли сильнее, чем можно. Обошлось без пакостей, даже самых мелких, но Фельсенбург все же решил для очистки совести проехаться вдоль колонны. Возглавляли обманный арьергард забияки с то ли оставшимся, то ли оставленным при отряде братом Арестом. За ними тянулись пехота и обоз. Ритары двумя вереницами трусили по бокам. Лошади едва не тыкались носом в хвост передних товарок. Подмигивали потайные фонари, помогая пехоте и возницам. Тихонько поскрипывали на совесть смазанные оси повозок, и наползал долгожданный туман. Звезды пропали. Костры чужого лагеря тем более. Но лишившийся пятен месяц на прощание подтвердил: «Все правильно, идете куда нужно». Вернувшись к каданцам, Руппи понял, что спокоен. Китовники приближались, ориентироваться по небу уже не выходило. Впереди, сзади, вокруг была сплошная муть во всех смыслах этого слова. А капитан Фельсенбург чувствовал себя будто на прогулке, причем в хорошей компании. Думать, что на него накатило, он не собирался, а вот поболтать тянуло. Руппи поравнялся с адрианианцем и заметил: «Странно получается, вы тут, а папаша Симон, то есть мой слуга, с его преосвященством». «Сейчас это разумно, но лучше всего будет, если никто из нас не потребуется ни там, ни здесь. Вы уже знаете, чем прельстились участники нашего предприятия?» «Бруно проявил несвойственную ему щедрость». «И это тоже. Двойные, тройные и более премии, чины и награды бесспорно привлекательны. Но было и кое-что еще». Несмотря на все посулы, пехотные офицеры пребывали в очевидных сомнениях. Добровольцы появились, когда фельдмаршал объявил, что отряд поведет капитан Фельсенбург. «Можете гордиться, ваше имя не окрылило только обозников». «Взаимно», — засмеялся Руппи, но на душе стало тепло. «Я как раз думал, почему вояки не переносят интендантов. Поесть-то мы любим». «Честные интенданты, как правило, очень неприятные люди», — поделился наблюдениями монах. «Воры зачастую весьма любезны, но обкрадывающий тех, кто каждый день может умереть, противен не только Создателю, но и леворукому, который как-никак воин. С другой стороны, у многих существует потребность в неприятеле, причем отнюдь не дальним и безликом. Начальство бесит далеко не всегда, а товарищи, с которыми завтра идти в бой, для вражды не годятся, в отличие от тыловых крыс». «Вот уж чего у меня нет, так это потребности в неприятеле». «Ну, извините», — пожал плечами Лев, «других объяснений у меня для вас не имеется. Похоже, я слишком военный, чтобы обсуждать армейские чувства с полностью богословских позиций. И слишком монах, чтобы взглянуть глазами мушкетера или рейтара». Руппи не выдержал, прыснул. «А сейчас-то вы кто?» «Видимо, ваш духовник. А дальше как придется. Его Преосвященство поручил мне сопровождать вас. Будете злиться?» «Нет. Почему-то нет. Погодите-ка». Разглядеть в перемешанной с сажей манной каше хоть что-то не смог бы и Филин. Чего удивляться, что забияки сбились с курса. Пока не сильно, но с каждым шагом ошибка будет расти. Покинув клирика, Руппи рванул вперед, едва не сбив кобылу Штуриша. Каданец засмеялся и приподнял шляпу, но Фельсенбургу было не до расшаркиваний. «Вправо!» — без малейших сомнений велел он. «Заворачивай вправо!» Завернули. Замысел становился все четче. Удача липла к совпадению, а совпадение к удаче, предвещая погоню, победу и, хорошо бы, возвращение. Своевременное. Ли усмехнулся и придержал коня. «Хорошо, когда все решено. Мило, когда тебя ждут по обе стороны забора, не вымогая при этом ни клятв, ни корон. Встать в седле, ухватиться за верх ограды, прыгнуть на стену, а затем в сад». Савиньяк не оглядывался и не чувствовал спиной никаких взглядов. Он и без этого почти видел, как сменивший Уиллера Мишель сдерживает раздосадованного Грата, а рядом вслушивается в темноту пятерка фульгатов. Они будут так стоять, пока не услышат шорох, а потом тихий стук. Только тогда кто-то поправит шляпу, а кто-то погладит лошадь. Но всадники не двинутся с места, пока не убедятся, гость остается. Хрустнул ледок. Что-то впереди шевельнулось. Женская фигурка в плаще. Ли не сомневался, что Гагани сейчас стоит у чуть прикрытого окна, и он не ошибся. «Доброй ночи, Селина». «Доброй ночи, монсеньор. Хорошо, что это вы». «Вы ждали худшего?» «Может прийти капитан Девенпорт?» «Вы мерзнете, чтобы встретить Девенпорта?» «Я тепло одета», — утешила девица Рамона. «Ведь я искала кота. Кота могу показать. Он объелся и спит в корзинке за можжевельником. Будет неловко, если господин Девенпорт столкнется с вами». «Да, это излишне. Итак, вы все знаете?» «Мне не говорили, но я поняла. Мелхен ходила к вам рассказать про выходцев, а теперь трогает и мартели, и улыбается. Раньше она так никогда не делала, и что хочет спать, тоже не говорила». «Поэтому вы обкормили кота и пошли ждать Девенпорта?» «Он может вернуться, но так, чтобы увидеть только Мелхен. Этот господин сегодня объяснялся третий раз и не хотел понимать, что ему нужно жениться на другой девушке». «Берите кота и идемте в дом. Этой ночью Девенпорт занят по службе и не придет». «Я очень рада», — призналась девица и вздохнула. «По-моему, я его опять обидела, но мне хотелось, чтобы господин Девенпорт все-таки понял». «Это невозможно, Селина. Он слишком занят собственными чувствами, чтобы понять женщину. Даже испытывая на ее счет самые серьезные намерения». «Примерно это я ему и сказала. Так странно. Думать о Мелхен, о Талиге, о вас и все равно о себе. Когда у Герарда болел зуб, он пытался читать Пфейхтайра, а потом что-то про Саграну, но все равно думал про зуб. Монсеньор, вы не получали писем от его величества Хайнриха? Может быть, пора вернуть кольцо?» «Огдала пока не поймали». «Жаль. Надеюсь, его величество здоров. Я заберу маршала, а вы идите. Мелхен приготовила четырех зайцев, самый лучший в буфете. Я его спрятала от Герарда. Вы дорогу найдете?» «Найду. Но я просил Мелхен не закрывать окно, значит, оно должно понадобиться». «Хорошо, монсеньор, спасибо вам». За что именно его благодарят, Ли решил не уточнять, хотя разговор был прелестным. А становиться самому себе больным зубом и впрямь нелепо. Но ведь становится. И ноют, ноют, ноют. Девица Рамона сделала книксон и полезла в кусты за кошачьей корзинкой, вряд ли думая о своей красоте и о том, что красотка красотки должна быть змеей. Ли тронул рукой серебристый от зимы и луны ствол и понял, что улыбается. И что вернется, какую бы ерунду ни вбил себе в голову братец. Старое дерево послушно подставило один сук, затем второй. Сеть ветвей, в которых запутался толстый серебристый месяц, становилась реже, а в окошке, как и положено в балладе, мерцала свеча. Ночь накануне разлуки должна помниться долго и хорошо, и Ли решил сделать ее именно такой. Это будет нетрудно. Мылиться, Савиньяку с детства нравились аладские имена, отдает больше, чем берет, хотя и взяла правнучка Кобиохова в прошлый раз немало. Уходя, Ли чувствовал себя будто после хорошей скачки или фехтовальных студий. И с тем же ощущением полета. Перепрыгнуть с дерева на подоконник проще, чем наоборот. Но Мелхен спасла Селину и прыгнула. То, что подруга вернула долг, Гагани не знает. Но девицы, эти девицы, не считаются, а дарят. Фридом такого не понять, как и Девенпортом. Вы замерзнете, баронесса? Нет. И все же давайте закроем окно. Золотистый свет, золотистые глаза, золотистые иммортели. Заставить женщину трогать цветы и улыбаться — это повод для гордости. Но почему она почти плачет? Что с вами, сударыня, вы устали? Ты будешь драться, — тихо сказала Меллит. Я знаю, я слышала. Нареченный Герардом назвал новую войну нужной и пустой. Именно так? Улыбнуться? Флох наверняка улыбался. Или нареченная Меллит отдала брату подруге свои слова? Я забыла слова, но запомнила мысль. Кот всегда убьет крысу, но не всегда найдет ее, ведь ваши подвалы велики и обильны, а порядка в них нет. Я убирала 3 дня, а подруга и старшая над кухнями смеялись и говорили, что там, где порядок, нужного не найти. И что лучше не знать, сколько мешочков перца в доме, чем в миг нужды не отыскать ни единого. Немного не так. Какие у нее все-таки прелестные губы. Это примета, отзвук старой сказки. Они у нас тоже есть. В Талиге любят рассказывать о созданиях, продающих свою помощь, за то, чем человек владеет, не зная. На севере это красиво и страшно. Если спасают, то от смерти. А вот южная нечисть измельчала и ворует всякую мелочь. В надежде, что кто-то посулит за находку ребенка или хотя бы полжизни. Только в Эпине давно не клянутся вслух. Вы сейчас заплачете. Не надо. «Не надо», — покорно повторила Гагани. Первородный уходит и знает, куда ведет его дорога. Осень была исполнена золота и огня, но зима хочет стали. Зима ждет, и сталь тоже. Ждут и зайцы. Первый в буфете, второй еще не освежеванный, в западной Придди. «Если вы где-нибудь когда-нибудь найдете сердце, отдайте 6-ю часть мне». «Шестую часть?» «Днями и в 2/3 ночей сердце мне не понадобится». Языком капитан Штуриш орудовал не хуже, чем саблей и пистолетом. Скромностью не страдал и дураком не был, так что Руппи узнал о прошедшей кампании немало занятного. У 3 курганов Штуриш вел в атаку на фрошурские позиции передовой эскадрон, почти полностью там и полегший. Уцелел, после чего был очень неплохо вознагражден и теперь вновь готов ставить жизнь на кон. Смертельно опасное предприятие, за которое так заплатят. Да что может быть лучше? «Отлично выйдет дельце», — чуть ли не облизывался каданец. «Можете на нас положиться, и дозоры перережем без звука, и зашумим, когда надо. Ну а потом пусть ловят, это и фрошерским кошкам трудновато. А уж этим-то. Додумались, рыбу намалевали и хотят, чтобы к этой рыбе все за даром кинулись. Как же, разбежались». «Эх, жаль, не видел я, как вы тому болвану голову снесли. Такие слухи ходят. Прекрасное по всему было зрелище». «Обычное», — буркнул подуставший от комплиментов Руппи. «Кеналийский ворон, тот одного мерзавца надвое разрубил». «Как?» — подался вперед Штуриш. «И чем?» «Наискось, сабли, кажется. Не то марийской, не то алацкой. Но про перевесь Люра по всему Талигу говорят». «Перевесь?» — хохотнул Забияка. «Красота! У ворона бы послужить, вот с кем не соскучишься. Хотя наш старикан по осени тоже разгулялся. 3 кургана 3 курганами, но ведь до этого и с переправой фрошеров надул, и Дунарваль снял. Как яблочко с веточки, да в корзиночку». «Вы там были?» — заинтересовался усиленно выискивавший, за что бы уважать Бруно, Фельсенбург. «А как же!» — физиономия каданца стала мечтательной. «С бокодерами первыми к крепости и выскочили. Да нарвальские барашки нас так быстро не ждали. Кое-кого застигли прямо в поле, не успели лапушки за стены дунуть, сразу с пастбища и навертел. Мы, правда, потом сёдел не слезали, очень уж ответных сюрпризов не хотелось. Ничего, обошлось, помощь к барашкам не прошла. Покрутился пёс вокруг, да и назад убрался, в конуру. Да нарвальцы ещё чуток помемекали, но как артиллерия им укрепление разнесла, так и сдались. Эх!» Оживленный тон вдруг сменился вздохом. «Как начали, а толку-то?» «Нет толку», — поддел Руппи. «А 3 кургана? Вы же только что были довольны». «Я и сейчас доволен», — блеснул логикой Штуриш. «Но мы-то губу раскатали 5 раз, не меньше. Нам только за Марагону, ну, как возьмет ее старикан, такие выплаты обещали. А тут сперва Хтентанен, вот как проклял его кто. К трем курганам припоздал. Говорят, фельдмаршал его, как объявился, чуть живьем не сож... не скушали. Ну и это безобразие в конце. Мало что Фрошер уползли, так ведь половина осадного парка в дрова. Простите, это мои. Рупи тоже заметил две проступившие во мгле тени, но, разумеется, никого не узнал. А ближайший забияка уже склонился к первому из призраков. Короткий тихий разговор, взмах руки, стой. Ну вот, хоть что-то начинает происходить. Фельсенбург погасил неуместную улыбку и обернулся к напрягшемуся каданцу. Раз ваши, вам и слушать. Так точно. Пришпоренная кобыла прыгает вперед, отнюдь негалантно хрюкает раздосадованный морок, сзади звякают сбруей кони Рейтар. Ничего, ждать недолго. Штуриш уже возвращается, и физиономия у него довольнее некуда. Господин Фокфельсенбург, вот ведь мелочь самолюбивая, банальному капитану докладывать не хочет. Ребята нашли дозор. Прямо на пути. Обложили и ждут команды. Сколько их там? Десяток, чуть не пляшет наемник. Половина дрыхнет по кустам, остальные у костра. Костер их и выдал, голубчиков. Режем? Давайте. По трое забияк на одного должны управиться быстро. Только тихо, как вы тут недавно обещались. Шуметь будем позже. А то мы не понимаем. Штуриш опять приподнял шляпу, похоже, это было привычкой. Счастливо оставаться. Быстрые силуэты словно бы растворяются в ночном киселе. Очень хочется за ними. Нельзя. И еще больше нельзя дергаться. Смотрят. Торчат за спиной, таращатся. На Олафа тоже таращились, а Ледяной стоял, заложив руки за спину, успокаивая одним своим видом. Вот оно, первое правило. Хоть капитана, хоть адмирала, стой или сиди в седле, как монумент. До подчиненных не должно дойти, что от тебя сейчас ни кошки не зависит. И ты можешь только ждать. С умным видом. Для принятия оного Рупи принялся считать. Благо, в минуте есть, было и будет 60 секунд. А часы лучше не вытаскивать. Темно, и не так истолкуют. 1, 2, 3. Слишком быстро. 4, 5, 6. 27, 28, 36 и 50. И 300. Сейчас Штуриш со спешенной шайкой добрался до своих передовых. Окружили. А если там ждут? А если там волки? Ну что себя пугать-то? Забиякам не впервой, а китовники у костра всяко, не быкадеры и не фрошерские кошки. Впереди тихо. За спиной вздыхают лошади и невнятно бормочут рейтары. А стоящих чуть дальше мушкетеров уже не слыхать. Туман глушит близкие звуки. Это Рупи помнил еще по полночному морю. Шорохи и даже крик, туман слезнет, а вот выстрелы, пожалуй, в лагерь услышат. И третьи 300. И еще раз сначала. 1, 2. Ожидание закончилось внезапно. Впереди, чуть сбоку, замелькали вспышки потайного фонаря, в ответ кто-то махнул своим. Вернулись. Переводим дух. Первый барьер взят чисто. Правда, барьерчик простенький, но ведь на таком можно споткнуться. Вы слегка задержались, капитан. Малость сбился на обратном пути, виноват. Угу, виноват. А почему рожа такая довольная? Но ведь не так и далеко проскочил. Все сделано, без стрельбы. Вы ведь здесь ничего не услышали, так? А до их лагеря в четверо дальше, и туман сгущается, скоро жевать можно будет. Пусть сгущается. Возьмем друг друга за хвосты, не потеряемся. Передайте там, идем.